Вукович долго расспрашивал там о чем-то сторожа Церабкоопа и потом вернулся к штабу Чона, где они с Полевым расстались. «Крепко ему придется теперь мозгами шевелить», — сказал после ухода Вуковича Коломеец. «На бюро окружкома партии будут обсуждать этот вопрос. Будут ответ держать чекисты, как они допустили, что диверсант к штабу Чона подобрался, да и пропал бесследно. Сам Картамышев выясняет, что и как. Сейчас, слушая голоса во дворе, мы было подумали, что Вукович возвратился снова. Полевой не выдержал, набросил на плечи куртку и шагнул к двери. Но не успел он дотронуться до дверной ручки, как дверь раскрылась. Со двора возвратился Никита Коломеец. Он был взволнован, и потому как шумно поставил в пирамиду винтовку, мы поняли, что там, у ворот, произошел какой-то разговор, рассердивший нашего секретаря. «Что там?» — спросил Полевой. Усаживаясь чистить картошку, Коломеец нехотя проронил. «Явление паршивой овцы, притом не имеющей отношения к несению караульной службы. А все-таки, говори яснее», — строго сказал Полевой. Приходил Тиктор. Видите ли, ему захотелось совместно со всеми комсомольцами нести охрану Чона. Говорит, только сейчас узнал, что ячейка в наряде. Прикидывается Христосиком, а от самого перегаром несет, как от самогонного куба, сказал раздраженно Никита, толстым слоем срезая кожуру с большой картофелины. Ну а дальше? Не отставал Полевой. Дальше я сказал Тиктору, что мы обойдемся без его услуг, а разговор о его поведении продолжим позже. «Как у него хватило наглости смотреть тебе в глаза!» — сказал, укладываясь Полевой. «Вы окажетесь гнилыми либералами, хлопцы, если простите Тиктору эту ночь. Но и без этого замечания Полевого каждый из нас, кто находился в караулке, прекрасно понимал. Коломеец не забудет, что Яшка Тиктор из-за пьянства не явился на чоновскую тревогу».